Галина Трашева. Прелюдия к смерти. Читаю, как всегда, я, Сканерс. Музыкальное оформление Амая Нацу. Поехали. Смерть будто издевалась, то приближалась, то отступала. Волю давно выила беспросветная усталость. Однако долгие два месяца сознание усердно цеплялось за измученную болезнями плоть. Мысли роились бесконечной вереницей, не радуя владелицу. Маруся мечтала распрощаться с мучившим ее душу и телом и кануть в небытие, но тут же панически боялась смерти, ибо сверлящее сомнение подкидывало размышления: вдруг пустоты нет, и тотальное заверение в небытие покажет кукиш. Наконец, настал судьбоносный час. Сердце женщины дернулось, захлебываясь кровью, и застопорилось, словно невидимая рука нажала на выключатель, бросая вызов свету. Тьма не заставила себя ждать, сдавливая женскую сущность, махом поглотила сознание. Всепобеждающая тишина запечатала уши и, вопреки всем ожиданиям женщины, вызвала дискомфорт. Кто бы захотел мириться с подобными неудобствами? Поэтому Маруся невольно вздохнула. За коротким вздохом последовал глубокий выдох и снова вздох. «Стоп! Я что, все еще не померла?» Оживил ее сознание волнительный испуг. «Свет! Включите свет!» – потребовала Маруся, желая прояснить ситуацию. Просьба осуществилась. Ослепил резкий и мощный поток света. Пообвыкнув, она открыла глаза. «Бляха-муха! Так я и предполагала. Недолго панночка радовалась. Что же теперь делать?» Возникшее расстройство не имело границ. И рассматривая лежавшее на кровати тело, накрытое простыней, женщина убедилась в своей догадке. «Может, попробовать обратно влезть? Все-таки тот мир мне знаком?» — подумала она, но, вспомнив мучение от болезни, откинула идею. Маруся присела на край кровати. Из коридора донесся шум. В комнату вошли двое крепких мужиков в белых мятых халатах и молоденькая дамочка. Она поправила белоснежный накрахмаленный халатик и спросила. «Где больная?» «Вы хотели сказать усопшая», — поправил ее Вася, муж Маруси. «Мертвым пациент будет, когда я его осмотрю», — авторитетно пояснила дамочка. «Ну да, ну да», — закивал головой Василий. «Вот и шаг, знаток задрипанный», — взорвалась Маруся. «Пусть только врачи выйдут, я ему устрою выволочку», — решила она. Дамочка же вехенько направилась к кровати. К Марусиному удивлению, протопала прямо по ее ногам, поставив свой саквояж ей на колени, будто ее и вовсе нет. Маруся соскочила с места в надежде, что подложит на халке свинью, опрокинув медицинские причиндалы. И тут полное потрясение оглушило женщину. Саквояж остался на месте, а ее холодное бездыханное тело здоровяки водрузили на носилки и куда-то понесли с нескрываемым безразличием. «Осмотрены, как же ночь домой, где гроб, наконец? Ну, Васька, ну, гад!» — кричало все Марусино существо. Женщина припомнила угрозу мужа, где он обещал, что стоит ей крякнуть, то зароет, как собаку. Маруся, собрав весь дух и силы, ударила коленом Василия в пах. Мужчина, почувствовав покалывание в мошонке, почесался, поспевая за медиком. «Дура! Ой, дура я! Надо было оборвать его хозяйство раньше», — смирилась с ситуацией Маруся. Она решила, назло мужу останется в доме и мстит до конца его дней, а как только он приставится, последует за ним и уж тогда отыграется. Сутки женский дух слонялся по пустой квартире. Муж ушел за носилками и не вернулся. Даже кот, сроду не выходивший на улицу, шмыгнул вслед за ним. Оставшись одна, как бы уже не человек, осознала горечь своего невежества. Ее не удивило, что за чертой перехода призрачное небытие осталось прежним, даже вопрос «что дальше?» звучал обыденно. Глубокое разочарование привело к смятению. Вначале Маруся хотела куда-нибудь пойти, потом решила, что зачем. Все равно никто ее не видит. Сознание, не обремененное религиозными сведениями, не выдавало продуктивных идей. Женщина затосковала, забившись в темный шкаф. Из безысходности выманил скрежет в замочной скважине и звук голосов. «Табуретки, табуретки давайте, на середину зала ставьте», — командовала соседка по лестничной площадке Матильда. Маруся от изумления икнула, наблюдая, как заносит гроб. Возникшая думка в полусонной голове согрела волной надежды. Гаденыш напился на радостях и сдох. Развеселила Марусю желанная мысль о смерти мужа. Подойдя ближе, увидела восковое лицо. Лицо, которым когда-то любовалась в зеркале, заботливо красила и холила. «Это же я!» — опечалила женщина и тут же испытала радость за то, что у нее будут похороны не хуже других. Квартира наполнилась народом, да так, что виновнице события не нашлось места у собственного гроба. Она взгромоздилась на тумбочку с телевизором и с их высоты принялась любоваться оказанной ей честью. Но очень скоро сообразила, что это далеко не так. Начиная с лицемерия присутствующих и заканчивая предательскими мыслями дочери Валюши, мечтающей об одном, что скорее бы все закончилось. Сколько нового о себе узнала Маруся. То, что ее не располосовали, так как патологоанатом неделю в запое. Другого в их паршивом городишке просто нет. Вначале охватила обида, почему обошли, но обнаружила в этом плюс. Решив, что когда режут, ощущается боль, и переключила внимание на двух незнакомых толстых теток. Они бесцеремонно обсуждали ее молодость, притом в подробностях неизвестных самой покойницы. Ой, сколько Маруся услышала о себе любопытного. Оказывается, ее жизнь кипела любовными страстями. Муж, простивший ей брошенных втайне рожденных детей, сущий бриллиант, требующий огранки. Бабы даже заспорили, кому из них приступить к благородной миссии. Осчастливить вдовца. Подобное издевательство продолжалось до вечера. Наконец, в доме остались Василий с легким налетом похмелья и ее сестра Дуська. Дочь спокойно отправилась ночевать к школьной подруге. Та проживала по соседству с кафешкой, где намечался прощальный обед, и за чьим безупречным выполнением якобы надлежало проследить. Но Маруся смекнула. Дочь не собиралась терпеть всю ночь вонь мертвой матери и отцовского перегара. Маруся вернулась в шкаф, посчитав, зачем принимать участие в самой кошмарной ночи, пусть уже даже за пределами физической жизни. Тем более о происходящем и так ведала. Муж будет искать недосягаемый кайф в полулитровке. Дуська от души потешится в перетирании костей живым и мертвым, партнерша будет заядлая интриганка Матильда. Утром трагикомедия под названием «Похороны» продолжилась. Маруся надеялась, что когда закопают тело, обстановка прояснится, душа отдохнет от человеческой подлости и лицемерия. В ожидании своего выноса на кладбище женщина присела в уголку комнаты, зажав голову между колен. К радости или печали, у могилы толпилась кучка народа. Маруся разглядывала привычные лица соседей, друзей и сотрудников мужа. Удивилась незнакомцам, любителям подобных мероприятий, почему-то именно они больше всех охали, причитали и даже плакали при опускании гроба. Начальник Василия, сочувствуя его утрате, произнес погребальную речь. Сам вдовец опасался спьяну рухнуть в могилу, оттого превратился в каменный столб. Дочь всхлипывала, не отнимая платка от лица. Маруся погладила девушку по голове. Дуська постоянно сморкалась и на нее даже косилась. Воткнули крест, развешали венки, и цепочка людей потянулась к автобусу. «Как же я?» — совсем сбилась в толку Марусина сознание. «Приглашаю всех на обед», — прогнусавила Дуська. Марусю будто кто шилом в зад кольнул. Она вмиг подскочила к дверям автобуса и закрыла собой вход. «Не пущу! Это вы будете обжираться за мой счет, а мне тут торчи!» Маруся что-то кричала еще, но лавина живых тел прошивала насквозь. Обессилев, она упала под колеса уезжающего автомобиля. Лежа в мягком песке колеи на пустынном кладбище, женщина взмолилась. «Господи, покарай их всех!» «Зачем же?» — раздался спокойный голос. «Они люди как люди и даже прилично себя вели, не посчитались со временем, пришли проводить тебя в последний путь». Маруся поднялась, огляделась. Рядом стоял мужчина лет 40, с легкой сединой на висках, спортивного телосложения. «Ты кто?» — слетело с ее губ. «Бог», — ответил незнакомец. Маруся ощутила облегчение, так как сомнение сразу отошло. «Ведь он меня видит и слышит, значит, и впрямь Бог. Ты меня заберешь с проклятущей земли?» «Это покажет твоя готовность». «Ты о чем? И почему именно такой?» — выпалила она вопрос за вопросом. «Какой?» Глаза бога сумрачной красоты хитренько прищурились. «Ты лицом вылитый Джон Депп!» Губы Маруси затряслись, словно она собралась заплакать. «Значит, не нравлюсь», — рассмеялся тот. «Я же воплощение твоего представления об идеальном мужчине. Понимаешь, на данном этапе все обстоит так, как ты себе это представляешь. Хотя, на мой взгляд, я малость передутый стероидами», — нахмурился бог, оглядев себя. «Шутковать будем или пойдем? Устала я, отдохнуть бы», — замаскировала Маруся свой конфуз. «К делу-то к делу. Говори, с чего желаешь начать новую жизнь?» Прозвучавший вопрос ввел женщину в психологический шок. Ее глаза бессмысленно заморгали. «Понятно», — вздохнул собеседник. «Значит так, выкладываем планы на будущее». «Какое еще будущее? Потом, ты у нас бог, должен про людишек все знать», — оживилась возмущением Маруся. «Делай больше нечего и не тяни, другие покойнички ждут». «Где, между прочим, мой ангел?» «Ну, дорогая, на лету учишься. Что ж, тогда по порядку. Вначале опрос, потом заказ. Спрашиваю, мужа хочешь?» «Что? Этого пропойцу?» «Зачем обижаться, если не сумела из него вылепить мужчину мечты?» На прозвучавший укор Маруся грозно насупилась. «Хорошо, мужа вычеркиваем. Дети?» «Этим тварям неблагодарным за что честь? Я ночей не спала, не догуляла. Она вымахала выше меня и айда из дома. Только ее и видели. Как это еще на похороны прикатило? Хотя ясно, побоялась, что золотишко мое кто другой пригреет». «Вот я дурында!» — сплеснула руками Маруся. «Не сообразила посмотреть, как мое нажитое кровью и потом делить станут. Родственнички. Так что шли бы эти детки». «Отлично. Отмечаем и это. Остается работа». «Неужто считаешь, что я должна радоваться тому, что вкалывала на гребаном заводе в три смены без продыху за гроши, хватавших с трудом от аванса до зарплаты?» «О, дорогая. Ну, а хобби?» «Это еще что за зверь?» — выпучила глаза Маруся. «Тогда аудиенция окончена», — вздохнул облегченный господь. Тут Маруся заметила синий блокнот. Бог звучно его захлопнул. Она собралась возмутиться, но перед ней предстали два мужика, ничего так из себя. Один в белом костюме с иголочки, другой точно в таком же, но черном. «Меня что, опять в морг отфутболит?» — спохватилась женщина, оглядывая новых участников своей смерти. «Вроде этого», — донес и голос растаявшего бога. «Я не согласна», — уперлась Маруся. «Тетка, кардебачи не в прошлом, топай молча», — одернул щеголь в черном. «Что, за всю жизнь не слышала поговорки, что потопаешь, что полопаешь?» — перебил его красавчик в белом костюме. «Не на луне жила», — огрызнулась Маруся. «Тем более должна заценить, как тебе подфартило. Слышишь, видишь, тело целенькое осталось. Мозги подрихтовать, глядишь, смерть с жизнью и состыкуется», — рассмеялся красавчик в черном. «Это как?» — насторожилась Маруся. «Верно испугалась, будешь голубо вновь рождаться», — продолжал мужик в черном костюме. «Хоть сейчас глаза шире открой и выбери мать поумней», — посочувствовал другой в белом. «Хотите сказать, я снова появлюсь на земле?» «Дошло наконец, вроде не жираф, а соображаешь туго. К вашему сведению, мадам, во вселенной ничего нет вечного. Даже смерть — временная штука». Влез в разговор мужик в темном костюме, чья хамоватая бесцеремонность начинала Марусю сердить. Раздражение напомнило разговор с богом. «Бога! Бога опять сюда!» — закричала она. «Я передумала, все, хочу назад». Ее сожаление разнеслось эхом по кладбищенскому лесу. Бог, видно, уже работал на другом конце мира, а лица мужчин невозмутимо молчали. «Вы же ангелы и должны помогать». Вмиг у мужчин выросли крылья, их костюмы превратились в длинные туники. «Разве мы диктовали тебе выбор?» — поразился женскому натиску ангел в белом одеянии. «Жаль, но, как говорится, поистичу, мадамс», — поддержал разговор другой ангел. На глазах Маруси навернулись слезы. Она закрыла лицо ладошками. «Вечно одно и то же. Чуть что сырость разводит. Скука. И только». «Ничего, Остановил ворчание черного ангела ангел в белом. Бог милостив. Коль она вымолит, он простит. Твердая рука подтолкнула Марусю вперед. Женщина не поняла, кто из них это сделал, и собралась выяснить, но накрыла белая мгла. За ней простиралось ее пустое будущее. «Дура, дура я безмозглая», — успела подумать Маруся.